Глава 30. С возвращением, Палаэр! Приветствую, Палаэри! Бриан старательно улыбался, но в его облике сквозила нервозность. Дворецкий то и дело отводил взгляд, теребил манжеты своего сюртука. Того и гляди, оторвет пуговицы. Что случилось, Бриан? Рудольф устало стянул перчатки и помог Тессе снять накидку. В теле жены тоже читалось напряжение, но, в отличие от дворецкого, она не пыталась его прятать. После объяснения и вспышки страсти в карете Тесса вновь замкнулась в себе. За минувшие несколько часов, которые потребовались на урегулирование открытия портала и сам перенос, она не проронила ни слова. Обычно живые глаза потухли, уголки губ опустились. И все же она прекрасна. Даже в платье с чужого плеча сияла ярче любых бриллиантов. Украдкой глянув на нее, Рудольф вновь залюбовался. Огненный, бросавший вызов устоям, волосы струились по плечам. Все еще влажные, они мягкими волнами обрамляли точёное лицо. Как он мог ошибиться, принять её за простолюдинку? В Тессе чувствовалась порода, а ещё сила, внутренняя мощь. В памяти встали образы дочерей Гедемина, которых прочили ему в супруги. Обе меркли на фоне Тессы. Ей не требовалось музицировать, сыпать комплиментами или оголять грудь, чтобы завладеть его вниманием. Рудольф остро ощущал ее присутствие, ее запах, теплое дыхание, да что там, настроение. К примеру, сейчас супруга пребывала в состоянии глубокой задумчивости. О причинах он не спрашивал, понимал, какая борьба шла внутри нее. Некогда Рудольф пережил тоже. О! Как он сожалел о жестоких словах, кинутых в лицо Тессы в лаборатории. Слабым оправданием служило полученное воспитание и нервное потрясение. Вот именно, слабым, потому что он хорошо помнил ее слезы, равно как проявленную смелость, заботу. Враги так себя не вели. «Вас спрашивали из дворца, ваше сиятельство, трижды». Бриан сделал выразительную паузу, предоставляя господину возможность догадаться, кто именно. Лицо Тессы побледнело. Покачнувшись, она вцепилась в его плечо. «Все хорошо!» Рудольф нежно поцеловал ее в висок. «Я справлюсь!» «Это из-за меня, верно?» В глазах Тессы плескался страх. «Нет, конечно!» Он не отказал себе в удовольствии коснуться ее волос, вдохнуть их запах. «Ты очень устала. Ступай, поспи. Обещаю вернуться к ужину». Тесса покачала головой, но все же разомкнула пальцы. Сделав шаг к лестнице, она обернулась. «Ты вовсе не обязан. Я пойму». «Тш-ш-ш!» Рудольф приложил палец к губам и покосился на Бриана, не при посторонних, а потом, улыбнувшись, добавил: «Я тебя люблю». Тесса не ответила, отвернулась. Каблучки застучали по лестнице. Рудольф проводил ее полным обожания взглядом и повернулся к дворецкому. Выражение его лица мгновенно изменилось, стало жестким. «Ну?» Бриан со вздохом вытащил из обшлага рукава записку. В ней значилось всего одно слово – «немедленно». Рудольф слишком хорошо знал этот почерк, равно как то, что Людвиг Иран крайне редко пользовался восклицательными знаками. «Хорошо». Он убрал записку в карман и оправил узел шейного платка. «Велите седлать коня». Бриан кивнул и с облегчением выдохнул. Бедняга боялся, что хозяин выместит на нем дурные вести. В том, что они дурные, Рудольф не сомневался. Оставалось только гадать, гнев какой силы обрушится на его голову. «Вас ожидают!» Стоило Рудольфу войти в приемную, как секретарь поспешил доложить о нем королю. Буквально через минуту дверь в кабинет отворилась. «Прошу!» Рудольф медлил, собираясь с мыслями. Он обвел взглядом пустую приемную. «Ну да, сегодня четверг, вдобавок 7 часов вечера. Обычно к этому времени король заканчивал с делами, прогуливался, ужинал вместе с семьей. Всегда, но не теперь. Солнечный зайчик упал ему на ладонь. Добрый или худой знак? Пригладив волосы и в 10-й раз проверив, застегнута ли верхняя пуговица рубашки, не криво повязан ли галстук, Рудольф шагнул в кабинет. Дверь за ним тут же закрылась. Кабинет заливали лучи закатного солнца, окрашивая предметы в цвет волос Тессы. Рудольфу показалось, будто он вернулся в прошлое. Король замер в той же позе, что Эдуард с утра. Взгляд его был обращен в окно. Рудольф догадывался. Он наблюдал за супругой. Негодовал на проштрафившегося подданного за то, что не мог присоединиться к ней. Время шло. Король по-прежнему делал вид, будто не замечает присутствия Рудольфа. И тот отважился прокашляться. «А, это вы!» Он бросил последний взгляд на заснеженный парк и, заложив руки за спину, прошел к письменному столу. Поправил несимметрично лежавшие листы чистой бумаги и обернулся к терпеливо дожидавшемуся взбучке Рудольфу. «Задница, Глоя, что вы творите?» Словно лавина обрушился на него королевский гнев. «Куда подевались ваши умения? Я отправил вас послом в Эландрию вовсе не ради скандала. Ваше... Молчать!» Рубанув ладонью по воздуху, король чудом не задел чернильницу. «Я еще не закончил. Будете говорить, когда разрешу». Рудольф низко склонил голову. «Пожалуй, сейчас действительно лучше изучать носки своих туфель. Я отправил вас в Эландрию, чтобы выяснить обстоятельства смерти виконта фон Юстау». Расхаживая по кабинету, король впечатывал в пол каждое слово. «Вы сделали это?» Острый, как бритва, взгляд полоснул по лицу Рудольфа. «Обладай, король, даром огня, наверняка остались бы ожоги». «Да, ваше величество». Покорность, смирение и еще раз покорность. Даже если хочется возразить, вступить в перепалку. На кону не только его судьба, жизнь Тессы. Древние законы никто не отменял. Пусть огненных ведьм не казнили 100 лет, ничего не мешало королю создать прецедент. Рад это слышать. И что же послужило причиной несчастного случая? Рудольф вцепился пальцами в ладони. Он очутился между молотом и наковальней. С одной стороны — собственный король, с другой — сделка с Эдуардом. «Ну что же вы молчите? Фредерик фон Маршаль упоминал некие письма, высокопоставленную женщину». Рудольф клацнул зубами. Разумеется, Фредерик обо всем докладывал Несвиш. На его месте он поступил бы так же. «Совершенно верно, ваше величество». Ему пришлось раскрыть часть правды. Виконта погубила любовная связь с замужней дамой. Обманутый супруг приказал от него избавиться. Кто же заказчик преступления? Немного успокоившись, король присел. Рудольф подобной чести не удостоился. Эдуард Башит. Клаю договоренности. Эдуард не его король. Неожиданно. Глаза короля чуть прищурились. Хотя чего еще ожидать от его шлюшки? Рудольфа покоробило то, как он назвал королеву Кристину. Несчастная женщина пала жертвой амбиций собственного отца и уж точно не приложила руку к смерти своей предшественницы. Говорят, она скоро умрет. Костяшки пальцев принялись отбивать ритм вальса. Ее отравили, верно? Вы тоже выглядите не лучшим образом. До меня дошли крайне противоречивые слухи. Что в действительности произошло? Вы действительно выкрали секретные бумаги? Если да, то вы идиот. Каких только поискать. Руки короля успокоились, однако взгляд оставался холодным, пронизывающим, как ноябрьский ветер. Бумаги и отравление королевы – звенья одной цепи. Секретные документы – всего лишь оговор, способ объяснить мое исчезновение. Вероятно, вам известно об аресте маркиза Померта и обвинениях, выдвинутых против королевской ворожеи Эббы. Король едва заметно кивнул. «Тогда осмелюсь показать вам это». Рудольф закатал рукава и шагнул к столу. Некоторое время король молчал, хмуро разглядывая перевязанные запястья и сетку заживших царапин. «Вас пытали?» «Нет, Ваше Величество, использовали в качестве расходного материала, а для отвода глаз сочинили историю про шпионаж. С помощью моей крови ворожая Эбба планировала создать армию спиров и захватить трон. Ей даже удалось оживить одного. Он уничтожен», — ответил Рудольф на напрашивавшийся вопрос. Ворожея действовала не одна. Ее сообщники — два члена Совета Пяти. Возможно, несколько более мелких сошек. К сожалению, только маркиз понес справедливое наказание. Клянусь памятью предков, я не совершал ничего, что бросило бы тень на Аверден. Король молчал. По его выражению лица сложно было понять, о чем он думает. «Хорошо», — наконец произнес он. «Я вам верю. Изложите все в письменном виде. Я ознакомлюсь. Не сомневайтесь, виновные получат свое, даже если они подданные другой страны. Война, Ваше Величество?» «Пока нет. Эдуард не настолько глуп и сделает то, что нам нужно. Достаточно намекнуть. Однако я позвал не только ради истории с бумагами. Вы больше не представляете наши интересы в Эландрии». Рудольф кивнул и по-военному прищелкнул каблуками. «Я приму любое решение, Вашего Величества». Отставка не новость. Он знал о ней с раннего утра. «Любое?» — в сомнении покачал головой король. «Осторожней со словами». Сложив руки домиком, он пристально изучал лицо Рудольфа. «До меня дошли не менее скандальные слухи личного свойства». «Это правда?» Тяжелый взгляд пригвоздил Рудольфа к полу. «Какие именно, Ваше Величество?» Он предпочел изобразить неведение. «Ваша жена?» «Самозванка. И хуже того, огненная ведьма». Рудольфу почудилось, будто потолок пришел в движение, грозя расплющить его. «Бумаги на развод уже оформлены?» Король не сомневался в положительном ответе, но ошибся. «Тесса моя жена и останется моей женой. Она точно такая же оболганная жертва, как и я. К тому же молчать!» Силой оттолкнувшись ногами от пола, он поднялся на ноги. Кресло ударилось о стол, отчего чернильница покачнулась и упала на бок. Король этого не заметил. Широко расставив ноги, играя желваками под кожей, он прожигал взглядом строптивого подданного. «Вы разведетесь, я приказываю». «Нет, «Да что с вами, граф? Вы пьяны или под воздействием дурмана? Не удивлюсь, если ваша так называемая супруга стала причиной всех ваших бед. Только благодаря Тессе я здесь. Только благодаря ей раскрыт заговор. Она верная слуга вашего величества. Она ведьма, внутри нее огонь». Король захлебывался от переполнявших его эмоций. Раскрасневшись, он сорвал с себя шейный платок и кинул на пол. Всполохом огня сверкнула в воздухе рубиновая булавка, упала к ногам короля. Тот поднял ее и сунул под нос Рудольфу. «Вот, смотрите, вот чего вы лишитесь, если не бросите эту особу. Огонь разрушает лед, несет погибель». «И все же она меня спасла», — стоял на своем Рудольф. «Я спал с ней. Дар по-прежнему при мне, и...» «Разговор окончен». Повернувшись к нему спиной, король рубанул ладонью по воздуху. «Вы устали с дороги. Отдохните, подумайте. Жду вас в понедельник на утреннее расширенное заседание. Поведайте нам о тайнах Эландрии. После обсудим судьбу вашей супруги». По возвращении в Аверден жизнь Тессы резко изменилась. Слуги по-прежнему относились к ней с почтением. Спиры и вовсе слепо выполняли указания Рудольфа, но напряжение витало в воздухе. Фон Алексаи перестали наносить визиты. Прошло 3 дня, а поднос для карточек пустовал. Рудольф делал вид, будто все в порядке. Демонстративно отправился с супругой на субботнее представление. В театре к ним опять никто не подошел. Даже Александра ограничилась сдержанным кивком из собственной ложи. Так больше не может продолжаться. Тесса лениво ковыряла ложечкой в мороженом. Внизу, сбоку, наверху, везде кипела жизнь, и только их ложе напоминало склеп. Прошло всего 3 дня, слишком рано. Стоявший возле бортика Рудольф бросил рассеянный взгляд на сцену, скрытую за тяжелым бархатным занавесом. «Они не примут меня. Ни сегодня, ни завтра, ни через год. Тогда мы уедем. Рудольф!» Она с мягким укором посмотрела на него и поставила вазочку на поднос. «Рудольф, не говори глупостей. Ты молод, сделаешь блестящую карьеру». Он раздраженно дернул плечом. «А, пустое». «Да, карьеру», — упрямо продолжила Тесса. «Мы разные, огонь и лед. И все же любим друг друга». Рудольф присел позади нее, уткнулся носом в макушку. Его теплое дыхание сбивало с толку, заставляло таять ее решимость. «Со мной связалась твоя матушка». Рудольф с шумом втянул носом воздух. «Вот как? Она посмела?» «Да, графиня наговорила мне много обидных слов, но в одном она права. Мне нужно уехать». «Нет». «Рудольф». «Нет», — безапелляционно повторил он. «Если мы уедем, то уедем вместе». «Дурак!» Она повернулась к нему, со вздохом положила ладонь на его плечо. «С чего ты взял, что мы любим друг друга? Совсем недавно ты говорил иное и проклял себя за каждое гадкое слово. Все ложь. Я люблю тебя. Любую». Рудольф по очереди поцеловал каждый ее пальчик, затянутый в лайковую перчатку. «Страсть и любовь — разные вещи». «Ба!» — прищурился Рудольф. «Моя ведьма меня разлюбила». Тесса покачала головой. Корсет душил. Громкие звуки, яркие краски раздражали. Рудольф весел и беспечен, но все напускное. Он так же, как она, понимал, у их союза нет будущего. «Я люблю тебя, очень сильно люблю, и не хочу, чтобы ты сожалел о том дне, когда мы повстречались. Тебе 25, ты полон сил, надежд, но что ждет тебя со мной? Затворничество в фамильном замке? Друзья не подают тебе руки. Дальше станет только хуже. Ради тебя я вынесу все. Однако голос его дрогнул. Призрак Сайратина встал перед глазами. Бесконечный лед, духи предков, один день похожий на другой. Вот видишь, грустно улыбнулась Тесса, ты уже сожалеешь. Он хотел с пылом возразить, но в соседнюю ложу вернулись зрители, и Рудольф вынужден был замолчать. Он думал продолжить разговор по дороге домой, но в середине второго акта у Тессы жутко разболелась голова. «Нет, нет, ты оставайся, расскажешь, чем все закончилось», воспрепятствовала она попыткам мужа проводить себя. «Не желаю лишать тебя последних столичных удовольствий». Вымученно улыбнувшись, Тесса покинула ложу. На пороге вдруг обернулась, хотела что-то сказать, но раздумала и быстро зашагала прочь. С трудом, высидев до поклонов, Рудольф вернулся домой и первым делом справился у дворецкого о самочувствии супруги. Ответ Бриана ошеломил. «Полаэри уехала, ваше сиятельство. Она оставила вам записку». На вырванном из блокнота листе Тесса явно в торопях вывела три строчки. «Не ищите меня, так будет лучше для всех. Люблю. Твоя Тесса». Рудольф набросился на дворецкого с расспросами, вытряхнул из него всю душу, но ничего не добился. Тесса покинула дом налегке, почти ничего не взяла, приказала найти извозчика и растворилась в ночи. Внутри Рудольфа образовалась зияющая рана. Она просила себя не искать, но с тем же успехом могла убить. Зато теперь он точно знал, что скажет королю в понедельник. Легкий ветерок развивал ее волосы. Опершись ладонями о перила балкона, Тесса любовалась бескрайними полями и лесами, раскинувшимися у подножья Вороньего утеса. Она провела здесь половину весны и часть лета, но до сих пор не могла привыкнуть к местным пейзажам. Вместо белого все краски зеленого. Воздух, пропахший смолой и разнотравьем. Птичьи трели, стук дятла, уханье совы вместо гомона голосов. Тишина и покой, которых ей так недоставало. Кромхейм принял ее сразу. Она не чувствовала себя чужой. Казалось, будто Тесса вернулась домой после длительного путешествия. А обилие красок, совсем скоро заснеженный Аверден и связанные с ним воспоминания подернутся дымкой, улетят прочь вместе с порывом летнего ветерка. «Ваш чай, госпожа!» Тесса улыбкой поблагодарила Лиру за заботу. Мята, мелисса, чабрец — она могла вдыхать эти запахи бесконечно. Служанка осторожно поставила чайный поднос на столик. Ее ярко-рыжие волосы поймали луч заходящего солнца, превратились в живое пламя. Сердце Тессы сжалось от страха за ее жизнь, но быстро успокоилось. Здесь, в Кромхейме, не карали за дар. Интересно, сколько же в королевстве ведьм? Даже ее слуги и то обладали тем или иным умением. К примеру, Лира – отличная травница и шептунья. Ее чай и вовсе волшебный. Сделаешь пару глотков и забудешь все горести на свете. Я сплела для вас венок, госпожа. Застенчиво улыбаясь, Лира увенчала Тессу короной из васильков. «Вот теперь вы совсем королева!» — довольно кивнула она. Хотите завтра пойти со мной за травами? Хочу. Тесса украдкой коснулась венка. Васильки. Они вызывали болезненные воспоминания. Голубые, как глаза Рудольфа. Тесса дала себе слово не думать о нем, но образ покинутого супруга неизменно навещал ее перед сном. Именно поэтому Тесса каждый вечер просила Лиру заваривать себе чай. Она сидела тут, на балконе, босая, в летящем свободном платье, наблюдала за закатом солнца. Однако стоило ему скрыться за деревьями, как ее обуревала тоска по Рудольфу. Как он там? Получил ли новые назначения? Помогал волшебный чай. Глоток, другой, и магия срабатывала, приносила желанное успокоение. «О, тогда вам придется рано встать, очень рано!» Тесса улыбнулась. «Я работала в таверне и привыкла вставать затемно». «И все же она права. Боюсь, завтра рано ты не встанешь». Тесса напряглась. Чашка в ее пальцах задрожала, со стуком опустилась на блюдце. «Это галлюцинации. Сочившийся добродушной усмешкой голос всего лишь плод ее воображения. Лира переборщила с чарами и...» «Я забыла предупредить, госпожа». Предательница довольно улыбалась. «У нас гости. Полагаю, по такому случаю вам нужно принести что-то покрепче чая». Она проказливо подмигнула Тессе и со смехом убежала прежде, чем та накинулась на нее с обвинениями. «Так-то ты рада меня видеть!» Привалившийся плечом к притолоке Рудольф укоризненно покачал головой. «Что ты здесь делаешь?» Все еще хмурясь, Тесса сложила руки на груди. Сердце ее мячиком прыгало от желудка к горлу. Грудь сдавила, словно нерадивая горничная слишком туго затянула корсет. «Приехал к тебе. Пустите, леди Эска». Он прошел мимо растерянной Тессы и глянул вниз, с высоты третьего этажа главной башни Вороньего утеса. «Я заприметил тебя издали. Сразу понял. Смутный женский силуэт — это ты». Тесса молчала. Она не могла пошевелиться, с трудом дышала. «Отличное наследство, женушка! Мне здесь нравится гораздо больше, чем в Сайратине. И теплее, и балкон имеется. Всегда мечтала о спальне с балконом. В других комнатах балкона нет», — прочистив горло, хрипло выдавила из себя Тесса. «Только здесь». «Так и не надо. У нас же будет общая спальня». Он развернулся к ней и одарил улыбкой, от которой сердце Тессы превратилось в подтаявшее мороженое. «Что ты здесь делаешь?» Собрав всю оставшуюся твердость, повторила она прежний вопрос и смочила пересохшее горло чаем. «Приехал к тебе». «Рудольф!» Тесса опустилась на единственный стул, обхватила голову руками. «Мы уже все обсудили. Не надо начинать все сначала. Я обещал, что мы будем вместе. А мужчина всегда держит слово. Ты, наверное, решила, будто я бросил все, сбежал». Он выдержал паузу и приподнял одну бровь. «Да», — не слишком уверенно ответила Тесса. Смущали бесенята в его глазах. «Так вот», Рудольф горделиво выпятил грудь колесом. «Познакомься. Полномочный посол Людвига X в Кромхейме». Тесса издала короткий захлебывающийся звук. Слезы потекли по ее щекам. «Рудольф!» Ей не хватало слов, чтобы выразить свои чувства. Хотелось плакать и смеяться одновременно. «Уж здесь-то нам никто не помешает. Никому нет дела, какой у каждого из нас дар. Не скрою, Его Величество не пришел в восторг от моей идеи, но в итоге смирился. Я умею убеждать, ты знаешь. Он раскрыл Тессе объятия. Ну, обними меня, жена, или я найду себе другую. Например, твою служанку, ту, которая нас подслушивает. Налицо она миленькая. Невидимая Лира хихикнула. Удаляющихся топот ног возвестил о том, что они, наконец, остались одни. Тесса погрозила сбежавшей служанке кулаком. «Ну, Лира, ты у меня еще получишь!» Обернувшись к мужу, с трудом сдерживая глупую радостную улыбку, она предупредила. «И ты тоже на горничных не заглядывайся, а то испепелю!» Ответом стал заливистый смех Рудольфа, потонувший в долгом поцелуе. Когда Лира тихонько вернулась забрать посуду, она обнаружила чай нетронутым. Счастливые супруги в обнимку смотрели на лес, подставив лица багряным лучам солнца. Лира на цыпочках, стараясь не мешать, удалилась. «Пусть помолчат вместе». Иногда это важнее тысячи слов, особенно, когда твоя щека лежит на его плече, а его рука нежно гладит тебя по спине. Против такого никакое суеверие, никакие тюремные стены не выстоят, а Лира поможет влюбленным. С появлением Тессы в Вороний утес вернулось счастье, и она сделает все, чтобы оно тут задержалось.